Воплощение Шинь Йосунг полностью лишена прав катастрофы Доккай Беззвездного потока считает, что поведение Шинь Йосунг направлено против сценария. Воплощение Шинь Йосунг получило третий сценарный штраф. Трансформация в маленького человека началась в этом сценарии, отказывающийся от позиции хищника. Человек становился добычей. Тело Шинь Йосунг уменьшалось с дикой скоростью, а, тихонько простонав, Шинь Йосунг стала слишком маленькой для своей одежды и кинжала. Она уменьшилась мне до талии, потом до колен, а там уже и до голени. В итоге она просто затерялась в своей одежде. Ее показатели снизились, а контроль стал слабее, из-за чего стальные волки вернулись в лес. Маленькая Шинь Йосунг выбралась из одежды и забралась на мужчину. «Йосунг, можешь уже остановиться». Шинь Йосунг слегка задыхалась. В ее взгляде была смесь ядовитого гнева и горя. Она уже не раз сражалась с монстрами, но впервые совершила убийство. Он уже нокаутирован. Шинь Йосунг уставилась на японца. Он лежал на земле с пеной во рту. Оторвав немного ткани от своей одежды, я прикрыл им тело Шинь Йосунг. Шинь Йосунг была ростом с мой кулак и некоторое время смотрела на себя. Она, наверное, поняла, что с ней случилось. И мы будем бороться с ними в таком состоянии? Да. И сколько их осталось? Да чертиков. Шинь Йосунг посмотрела на меня сложным взглядом. А Джосси, ты ведь знал? Ну то, что мы уменьшимся, если будем сражаться с катастрофами. Я кивнул и подошел к валяющемуся японцу. Я проверил его, парню было не больше 20. Он все еще дышал. Ты собираешься его использовать? Спросила меня Шинь Йосунг. До становления маленьким мне требуется кое-кого убить. Новые сообщения появились сразу после моих слов. Будьте осторожны и не нападайте на другие катастрофы. Нападающие на катастрофы теряют право быть катастрофами, а в небе веселился Доккайби. Да, смейся, пока можешь. Звездный поток считает, что вашей деятельности на позиции катастрофы недостаточно. Если вы не убьете правителя мирной земли в течение следующего часа, вы будете признаны нежелающим действовать как катастрофа и лишены статуса катастрофы. Я посмотрел на японца и медленно снял плащ. Остался лишь час, и за этот час я должен был поймать их короля. Глава 24. Вещи, которые можно изменить. 3. Сузуки шел по лесу, думая про себя. Мне действительно повезло. Сузуки дрожал, вспоминая произошедшее. Девушка, которая могла управлять монстрами и отлично владела кинжалом. Сузуки не мог забыть, как Мураками умер после первого же удара. Южная Корея пугает. Ребенок, но уже столько силы. Она была просто ребенком, поэтому Сузуки и не догадывался о том, кто идет рядом с ним. Человек был одет в чистое белое пальто и держал белый меч. В нем, кроме цвета пальто, не было ничего примечательного, но именно такой человек спас Сузуки жизнь. Большое спасибо. Я бы умер, если бы вас тут не было. Ничего такого. Честно говоря, я был впечатлен. Я не ожидал получить помощь от корейца. Помогать для людей естественно. Мужчина в белом пальто был скромным. В первую очередь Сузуки нравилось то, что его собеседник отлично владеет японским. Скорее всего, это был навык перевода на японский, но это лишь подчеркивало, что его пользователь интересуется японской культурой. Ах да, я так и не спросил ваше имя. Я могу его узнать? Меня зовут Сузуки Тацуя. Спросил Сузуки. Меня зовут Докча. Ким Докча. Киму Дочига. Ким Докча. Хох. Ким Дочига. Разве не отличное имя? Сузуки понравилось это корейское имя. Кстати, вы видели того ребенка? Она убила моего коллегу. К сожалению, мы с ней не пересеклись. Вздох. Ясно. Сузуки не знал, правда это или нет. И даже если не правда, он ничего не мог сделать. В любом случае его собеседник был из Южной Кореи. Скрывать встречу с ребенком или делать вид, что он его не видел, для него было логично. Однако это все-таки печалило. Сузуки смог бы легко отомстить, если бы поймал девочку. Будучи представителем третьей волны из Японии, он уже знал о скрытых механизмах шестого сценария, а именно о превращении в маленького человека. Он сказал: «Вы спасли меня, поэтому явно должны были увидеть, как она превращается в маленького человека. Если вы говорите о ее уменьшении, то да, я ее видел. Тогда давайте расставим все точки. Мы из разных стран, но нам не нужно сражаться друг с другом. Наши враги – маленькие люди. Я знаю. Поэтому я и спас Сузуки». К счастью, кореец был с ним вроде бы согласен. Ким Дочига сказал: «Кстати, японцы много знают. Да, мы быстро осваивали сценарии, да и среди наших представителей уже были подобные случаи». «Прямо подобные?» – Несколько человек стали маленькими людьми. И что с ними случилось? Почти все мертвы, лишь один выжил. Ким Дочига после услышанного задумался и, кажется, что-то придумал. Трудно было понять, о чем именно размышляет кореец. Слегка нервничающий Сузуки сказал: «Я лишь напоминаю, но я не ненавижу Южную Корею». Откуда такие внезапные заявления? Разве корейцы не думают, что Япония ненавидит Корею? Это сказал премьер-министр, который был частью первой японской группы. Конечно, это было лишь прозвищем, а не должностью. Корейцы весьма националистически настроены. Им не понравится любой, кто недоволен их страной. Сузуки не любил премьер-министра, но не страдал от следования его советам. Ким Сан, мне также нравится Ким Ахион и Пак Сун Джи. Осенняя соната также весьма интересна. Моей маме понравилась. Всегда упоминайте Кима Ахиона, Пака Сун Джи и осеннюю сонату. Еще совет премьер-министра. Я люблю японскую мангу. И это тоже. Премьер-министр был прав. Сузуки взволнованно спросил: «И что за манга тебе нравится?» «Мне трудно выбрать одну. Я не знаю, смогу ли читать ее сейчас. Да, это весьма печально. Я ждал мангу каждую неделю, но сейчас даже не знаю, живы ли мангаки». Было печально думать о подобном. Сузуки ведь нравились подобные вещи. Особенно манга. Просто все изменилось. А Джосси. Голос Шин Йо Сунг нарушил концентрацию. «Я находился в процессе использования точки зрения всеведущего читателя УР-2, поэтому не мог сразу ей ответить. Эксклюзивный навык точка зрения всеведущего читателя УР-2 дезактивирован. Ваше понимание персонажа Сузуки Тацуя значительно улучшилось. Погружение в персонажа облегчало его понимание. Это было легко, так как личность была не особо значительной. Я был недостаточно сфокусирован, так как был в сознании, но понять, о чем он думает, было нетрудно. А Джосси, прости, я немного занят своим навыком. Маленькая Шин Йо Сунг была в моем кармане. Шин Йо Сунг говорила со мной через прямую связь нашего спонсорского контракта. Эта связь была удивительной. Я без всяких слов мог узнать, что она хочет. Я наблюдал, как Сузуки Тацуя продолжает рассказывать свою историю. Сузуки появился в путях выживания как ситуативный персонаж, рассказчик. Он занимался в основном выдачей экспозиций, и только таким образом получил несколько страниц в путях выживания. Впрочем, таковых в путях выживания было много, и большая их часть даже не присутствовала и несколько глав. Я не понимаю, такой обычный человек, и при этом делает такие жестокие вещи. Шин Йо Сунг не понимала язык, но ощущала суть разговора. Я не мог не заметить ее волнение. Я имею в виду, Ким Сан. Сузуки был обычным студентом, молодой человек, наслаждающийся общением с другими людьми, таких можно было найти всюду. Я сказал ей: «Я видел много таких в Южной Корее. Обычный человек убивает рядом стоящего ради выживания, тогда их вынуждал сценарий. Да сейчас так же, ведь они это делают из-за сценария, это лишь оправдание. Он не умрет, если не будет этого делать, не думая об этом в подобном ключе». Я спросил ее: «Или ты думаешь, что поменяйся мы ролями с маленькими людьми, и они бы поступили иначе?» Я не говорю, что Сузуки злодей, но и добром я его не назову. Первичное зло привычно. Мы же обычные люди, но при этом кажемся худшей катастрофой. Так он неплохой человек? Нет, каждый человек является для других катастрофой. Я намеренно преувеличивал. Не скажи я это, и возможно Шин Йо Сунг не смогла бы спокойно жить с чувством вины от убийства. Тогда и я стану катастрофой в будущем? Спросила она. Не волнуйся, я остановлю тебя. Что-то жужжало у моих ушей, и это были насекомые. Сузуки раздраженно продолжил: насекомые здесь все того же размера, и как они не стали катастрофой для маленьких людей? И правда, он ошибается. В этом маленьком мире насекомые не могут быть того же размера, что и на Земле. Йо Сунг, ты понимаешь, что они говорят? Хоть Шин Йо Сунг или Гиль Юнг могли приручать только свои виды, но вот понимать языки с помощью разнообразного общения могли запросто. Я не просто так поместил Шин Йо Сунг или Гиль Юнга в разные группы. Хён, вторая команда встретилась. Хорошо, можешь передать мое сообщение? Я чувствовал, как Шин Йо Сунг кивает. Вскоре насекомые исчезли в лесу. Сузуки увидел улетающих насекомых и спросил: Ким Сан, ты меня слушаешь? Слушаю. Разве ты не говорил о существах из другого мира? Я думал, что человек, который даже сейчас мог говорить о манге, уже и не найдешь. Я изо всех сил пытался вникнуть в разговор. Я слышал, этот жанр популярен в Японии. Ха-ха, да, существа из другого мира, мой любимый жанр.